Глава 16. После непродолжительных раздумий Быков решил дотащить Михалыча домой вместе с нами, чем существенно облегчил мне жизнь. И только Данила был не слишком рад тому, что мы занимаемся посторонними. К счастью, у него хватило тактичности не высказывать это вслух, но взгляд парня был более чем красноречивый. «Здесь направо», — предупредил Белков, и мы свернули в небольшой проулок с вжавшимися друг в друга домами. Никаких двориков или тротуаров, лишь смотрящие друг на друга в упор окна. Так что, реши соседи напротив поздороваться, могли бы пожать руки, просто протянув через улицу. Спрашивать я ничего не стал, и так понятно. Центральный округ, хоть и не самый богатый район. Здания здесь буквально были продолжением стены, и, судя по проводам с рельсами, их жителям не поздоровится, если какое-то из бедствий доберется до центрального пояса. Вот сюда. Пятый этаж, извиняющимся тоном проговорил Белков. Я вдруг понял, что лифты тут роскошь. Что могу сказать? Хорошо, что мы пошли впятером. Под конец пути запыхались все, включая Михалыча, которого мы поочередно тащили на себе. «Кто там?» — раздался испуганный женский голос, когда я постучал в дверь. «Это я, дорогая!» — громко крикнул Белков, и нам тут же отворили. «Ох, батюшки!» — всплеснула руками полноватая брюнетка лет 40, фартук и с пятнами муки. «Что? Как же? Что случилось? Вы что с моим мужем сделали, ироды?» «Успокойся, дорогая, все в порядке. Давай позже поговорим», — попросил Белков. «Ну, что же вы на пороге встали? Заходите скорее!» — запричитала хозяйка, отодвигаясь в сторону и показывая на диван. Квартира была вполне стандартной, я бы даже сказал, привычной хрущевкой-полуторкой. Вот только кухня располагалась в комнате прямо у окна. «Вот сюда кладите. Ну, рассказывай. Давай не при гостях». Вздохнул Белков, приподнимаясь на локтях. «Спасибо вам за все, ваше благородие. Без вас бы я не выжил». «Не выжил?» — вскрикнула женщина, прижимая руки ко рту. «Что случилось? Что там произошло?» «Ничего такого. Крепость, в которой служил ваш муж, пала при нападении тварей, но, как видите, он жив и почти здоров. За полгода-год ноги заживут окончательно, но я бы рекомендовал обратиться к врачу». «К врачу? Полгода?» — ошарашенно посмотрела на меня хозяйка. «Все будет в порядке, дорогая. Комиссар просто имел в виду, что мне потребуется немного времени на отдых. Сезон, может, два, но мы протянем». «Что значит сезон или два? А дети?» — вскинулась женщина, уперев руки в бока. «Как мы жить будем? На что продлевать аренду?» «Я, пожалуй, в коридоре подожду», — проговорил Манулов, быстро ретировавшись. Иван последовал за ним следом, как и Данила. «Думаю, вам стоит поговорить об этом наедине», — вежливо улыбнулся я, направляясь к выходу. «Постойте, я была не права. Если мой муженек выжил только благодаря вам, то примите мой искренний поклон», — сказала женщина и как могла склонилась. Я уже думал, что на этом разговор окончен. Но она продолжила. «Но раз вы его спасли, ваше благородие, то и ответственность за него несете». «Клара, не говори глупостей!» — оборвал ее Михалыч, поднимаясь на локтях. «Глупости?» — возмущенно выкрикнула женщина. Ты вернулся, благодарю всех богов и его благородие тоже, конечно. Но на что мы теперь будем жить? Если ты не сможешь пойти на работу, мне останется только вернуться в лавку, упасть в ноги к сестре и просить взять меня обратно на работу. Ты этого хочешь? Мне и в самом деле пора, чувствуя себя совершенно неуютно, пробормотал я. На следующий сезон денег у нас хватит. Его благородие оправдан перед советом кланов. Никакие обвинения нам предъявлены не будут. А значит, и оклад должны заплатить. А еще господин старый пожаловал мне один билет за то, что я распределю для нуждающихся ресурсы. Суд? Оправдание? Нуждающимся? «Самые нуждающиеся здесь мы!» Вновь уперев руки в бока, возмутилась хозяйка. «Нет!» — жестко ответил Михалыч. И от этой смены тона вздрогнула не только его супруга, но и я. «Не извольте беспокоиться, ваше благородие! Я все сделаю по справедливости!» Средств хватит, чтобы сходить к костоправам и встать на ноги, так что уже через сезон я вновь отправлюсь в крепость или придумаю что-то другое. «И как часто ты на передовой?» — нахмурившись, спросил я. «Каждый второй сезон, ваше благородие, иначе нам бездарным денег не заработать», — ответил Михалыч. И его супруга потупилась, пряча взгляд. «Бездарным? Но у тебя же говорящая фамилия». «Верно, еще прадед мой ее заслужил своим трудолюбием и исполнительностью. 10 поколений инженеров и техников, неустанно работающих день за днем, цикл за циклом», — с гордостью произнес Михалыч. Да только духа нам это не добавило. Неожиданно. Ладно, раз средств у вас пока хватает, я пойду. Но если что придумаю, буду иметь тебя в виду. Спасибо, ваше благородие, — дружно заулыбались супруги. А сколько у тебя детей? — уже на пороге спросил я, обернувшись. 4, ваше благородие. Старшему в этом цикле 17, младшей 7. Она уже школу заканчивает, как раз на занятиях, — тут же ответила хозяйка. Все умницы и умники, работящие, как на подбор. Так что, если вам какую работу выполнить нужно, только скажите, мы за все возьмемся. Я подумаю. «Всего доброго!» — не стал ничего обещать я, видя, как супруги шикают друг на друга, и, выйдя, покачал головой. «Ну, у них хотя бы свое жилье в центре есть», — прогудел Быков, когда я спустился к подъезду. «Не свое, а арендное», — поправил его Манулов, перебрасывая неизвестно откуда взявшуюся веточку из одного угла рта в другой. «Но тут, если не клановое, все арендное. Ладно, пойду я». «А нас в гости позвать не хочешь?» — насмешливо спросил я. «Ну, если надо, то идем», — не слишком уверенно ответил Василий. «Но у меня таких хором, как у Белкова, не водится». Спрашивать, как можно назвать хрущевку хоромами, я не стал. Тем более, что буквально через полчаса мы дошли до похожего, спрятавшегося в переулке дома, но вместо того, чтобы подниматься, спустились в подвал. Тяжелый воздух, узкий, словно в катакомбах коридор, слабое освещение и дверь, которая, похоже, не закрывалась на замок. А сразу за ней... «Папка! Папка вернулся!» — раздались радостные крики, и вошедшего первым Манулова буквально облепили с ног до головы. Кто-то успел прыгнуть на шею, кто-то хватался за ноги, а самый младший из малышей уверенно полз на четвереньках. котятки мои ненаглядные! Как же я по вам соскучился!» — хохоча и улыбаясь, проговорил Василий, целуя детей и гладя их по разноцветным головам. «Я уж думал объяснить ему, что у двоих родителей не может быть рыжих, русых и черненьких детей. Это немного против генетики, но затем... Оно отлипли!» «Дайте нам отца пообнимать», — со смехом сказала молодая рыжая женщина, еще недавно девушка. А рядом с ней стояла русая женщина, около 35, и тоже улыбалась, поглаживая большой живот. «Так, в принципе, да». «Дорогие мои!» — отстранив детей, Василий начал обнимать и целовать жен, будто совершенно позабыв о нас, пока я не кашлянул. «А гостей нам представить не хочешь?» — рассмеявшись, спросила старшая. «Проходите, пожалуйста, у нас хоть и тесно, зато дружно». «Тут не поспоришь», — вежливо улыбнулся я, рассмотрев единственную комнату, где они все ютились. Трехъярусные узкие кровати стояли у всех стен, оставляя лишь небольшой пятачок. Судя по немногочисленным игрушкам, дети играли и жили прямо на кроватях. Вон даже столик-полка виднелся, на котором что-то рисовали. «Это мой напарник Иван из деревенских, а это его благородие старый. Там вот княжич Борзых, но он решил не заходить», — махнул рукой Вася. «А это мое семейство, Маша и Даша, и наши деточки». «Па!» — произнес в этот момент доползший таки малыш, и все взгляды сосредоточились на нем. «Заговорил! Заговорил мелкий!» — рассмеялся Манулов, подхватив малыша на руки и прижав его к своей щетине. «Вот! А я говорил! Кто у нас такой умненький?» «Мы, пожалуй, пойдем», — прокашлявшись, сказал я. «Не будем мешать вашей семейной идиллии. Если еще нанимать будете, ваше благородие, обязательно меня не забудьте!» — отвлекшись, но не прекращая улыбаться, крикнул нам вслед Манулов. «Я вам даже скидку сделаю! Вы же шкуру мою не раз спасали! Без этого я бы домой не вернулся!» «Какая от тебя скидка? Тебе вон сколько малышни поднимать надо!» — покачал я головой, а затем, махнув на прощание, вышел на свежий воздух. «Ну что, теперь мы, наконец, можем возвращаться в башню?» — нетерпеливо спросил Данила. «А мне на трамвай успеть надо», — прогудел Быков. «Ну вот, Ивана проводим и домой», — сказал я. «Ну, если хочешь, можешь сам идти, я не потеряюсь». «Нет уж! Меня Оля в клочья порвет, если ты где-то потеряешься в дороге». «Хорошо. Идем», — пожав плечами, ответил я. И некоторое время мы шли в тишине. Шум отдыхающих, характерный для начала сезона, стих. На улочках было практически пусто, но мне хватало впечатлений и от окружающего. Когда-то тут были широкие проспекты, многополосные магистрали, а сейчас остались лишь узкие прогулочные улочки и одна колея для транспорта. Да и та, похоже, была занята только во время массовой доставки на фронт. Выросшие посреди дорог здания выглядели неказисто и олиповато. Низкие потолки и узкие окна больницы, там, где в обычных хрущевках и брежневках было 5 этажей, тут втискивали все 7. «Хорошо тут жить», — пробасил Иван, вырывая меня из раздумий. «Только дорого очень. Да и отрывать жену и детей от семьи я бы не смог». «И много у тебя детей?» — поперхнувшись, спросил я. «5-ро!» — заулыбался Быков, а затем сжал полученные жетоны, которые он повесил на шею. «Может, если накоплю, тоже смогу жилье снять. Не здесь, так в квартале лавочников. Будем торговать нашими овощами и мясом. Там и так все доверху забито», — раздраженно бросил Данила. «А если и попытаешься, торговцы тебя с потрохами сожрут». «Это да», — разочарованно прогудел Иван. «И сколько такие квартиры, как у Михалыча или Васи, стоят? В аренду, имею в виду», — поинтересовался я. «Не знаю. Это пока мечты», — сказал Быков, вздохнув. «Нужно новые инструменты купить, скотину, да и отложить на обучение». «На меня даже не смотри. Мне-то откуда знать? Мы клановые, о таких вещах даже не задумываемся». «Так они тоже клановые», — кивнул я в сторону Быкова. «Ну хорошо, не клановые, княжеские рода», — уточнил Данила. «У нас больше семья, чем клан», — поправил меня Иван. «Живем не богато, но места, конечно, побольше. Не сидим друг у друга на головах, как заводские. Им-то привычно. Они, говорят, постоянно по механизмам в своих фабриках ползают. Даже спят на них. Вот и дома так же. А нам для урожая простор и свет нужны. Даже там, где фермы многоэтажные, без них не обойтись». «Ага, значит, и простор, и еда у вас своя. Знаешь, звучит куда лучше, чем ютиться восьмером в комнате 2х3. Зато тут безопасно. Через внешнюю стену что-то нет-нет, да пролетает, прорывается. А через центральную — это раз в 100 циклов. На памяти стариков такое есть, а на нашем веку не было». «Было, и не так давно. Но не в нашем секторе», — заметил Данила. Он шел рядом, чуть сгорбившись и сунув руки в карманы. А когда я взглянул на него, поспешно отвернулся. «А сколько тебе?» — спросил я, повернувшись к Ивану, и попробовал прикинуть, сколько Василию. «Лет 45? И 36?» «23 в следующем сезоне будет», — ответил Быков, сбивая меня со счета. Так и подмывало переспросить, какие 23? И только потом я вспомнил, что в цикле 18 месяцев. Значит, Ивану как раз около 34. И при этом четверо детей, при том, что у Манулова минимум 5, а у Белкова тоже 4, но он лет на 10 старше. И от чего это зависит? Только от усердия? Или духи тоже помогают? «О, трамвай отходит!» — неожиданно крикнул Иван и, помахав нам рукой, побежал к вагону с открытыми дверьми. «Я вас позже в гости приглашу! Спасибо! Если что, помни, в следующем сезоне я буду нанимать снова!» — крикнул я вслед здоровяку, который вскочил на подножку, когда трамвай уже тронулся. Он махал нам вслед, пока трамвай не скрылся в туннеле. «Ну и зачем тебе это?» — не выдержав, спросил наконец Данила. «Что именно?» — уже догадываясь, о чем пойдет речь, уточнил я. «Все это! Ты раздал 7 билетов, на которые клан мог купить снаряжение и припасы. А теперь еще и к наемникам в гости ходишь. Это же неслыханно!» «А чем тебе наши соратники не угодили? Мы с ними 30 дней, тьфу ты, ночей, от звонка до звонка, на передовой, под пулями и снарядами. А завтра их наймут другие. И хорошо, если против нас ничего не замыслят. Заплатят им, и они против тебя встанут. как бы ты к ним ни относился и что бы ни говорил, — выговаривался Данила, — у них же ни чести, ни совести, только одни патроны да места сладкие на уме. Из-за них наш район с каждым годом все уже, хоть и запреты уже ввели, и стройку прекратили. «Коренные против понаехавших», — усмехнулся я. «Это древний конфликт, начавшийся даже не в мое время. Тысячелетиями люди искали, где лучше и сытнее, но, главное, безопаснее, так что ничего нового. А по поводу наемников и рода. Скольких клан борзых лишился в последнее бедствие?» «Мы шестерых», — мрачно ответил Данила со сжавшимися до березны кулаками. «Сколько на стене и в неразрушимой, только совет знает. И Ольга». «Ага. А если бы вместо наемников на передовой оказались все борзые? 50 новых жертв, при том, что вы уже потеряли сотню рыцарей». «Мы», — мрачно поправил меня Данила, — «ты теперь тоже дворянин и член клана, а не просто кровный побратим». «Верно. Мы. Так вот, хочешь потерять еще 50 братьев и сестер за один сезон? Сколько нас вообще осталось от клана?» «Не знаю. Но слишком мало», — поморщился княжич. «Ну и допускать, чтобы за нас наемники сражались, нельзя. Для дворянина честь дороже жизни». «Даже жизни родных и близких?» «Да», — упрямо проговорил Данила, напыжившись, словно воробей на морозе. Видно было, что в нем борются два противоположных чувства. Но развивать эту тему я не стал, тем более, что мы уже подходили к башне. Бывший сталинский небоскреб с этого ракурса вполне соответствовал шести башням вокруг обелиска. Пусть в реальности он был раза в два ниже. Сейчас казалось, что он царапает остроконечным шпилем низкие облака. А когда род вернет себе статус великого, снова переселится во двор к монолиту и Кремлю? — поинтересовался я, когда мы уже подходили к крыльцу. — Не знаю, — буркнул Данила, но, подняв взгляд, заулыбался, а глаза его стали масляными и блестящими. — Дарена! — Господин, мы вас совсем заждались, — проговорила высокая и худая девушка, похоже, тоже из рода борзых. На удивление, ей такая худоба даже шла, не казалась болезненной. Впрочем, Ольга тоже выглядела прекрасно. Девушка же, до последнего державшаяся строго, когда Данила взбежал по ступеням, не выдержала и бросилась ему в объятия. «Я так соскучилась, так переживала». «Я тоже», — ответил парень, зарывшись в копну русых волос носом и глубоко вздохнув. «Идем скорее в дом. Добро пожаловать, старый. Покои те же, что и в прошлый раз. Все, я побежал». «Ага», — помахал я им вслед. «Блин, я-то думал, чего он такой раздраженный, а его любимая жена дома ждет. Дети». «Точно, у него же уже дети есть, и жен, кажется, больше одной. Совсем забыл об этом. Он же молодой, совсем как я». Неожиданно оказавшись в одиночестве, в переполненном людьми небоскребе, я задумался. То, что у Михалыча семья и дети уже взрослые, меня не удивляло. То, что у Быкова четверо, немного выбивало из колеи. Манулов вообще с целым выводком, мало-мало меньше. Еще и Данила. А я что? Добравшись до лифта, зашел в привычную комнату с видом на город. Сбросил, наконец, рюкзак и форму. Завтра нужно будет сходить в оружейную и привести все свое добро в порядок. Поставил автомат у тумбочки, положил сверху кобуру с пистолетом и пошел в душ. А когда горячая вода смыла грязь и посторонние мысли, услышал стук в дверь. Похоже, не я один на ночь задаюсь вопросом, что дальше?